Глава шестая. Повествующая о том, как Лу Чжишэнь с корнем вырвал плакучую иву, и как Линь Чуна обманом ввели в зал Белого Тигра. Нужно вам сказать, что главарями этой шайки были самые пронырливые бездельники, жившие за воротами Суаньцзяо. Одного из них по имени Джань Цань прозвали «крыса, перебегающая улицу». Другой был Ли Сы по прозвищу «змея в траве». Вот они выступили вперед и направились к Чжишэню. Лу Чжишэнь приблизился было к яме, но заметил, что толпа все так же неподвижно стоит возле ямы. Тем временем Джань Сань и Ли Сы в один голос стали выкрикивать. «Духовный отец, мы пришли сюда принести вам свои поздравления!» «Раз вы мои соседи, — отвечал Лу Чжишэнь, — прошу вас войти в дом». Джан Сань и Ли Сы опустились на колени, ожидая, что Чжишэнь, как полагается, подойдет к ним и поможет подняться. Тогда-то они и осуществят свои замыслы. Но в душу Лу Чжишэня уже закралось сомнение, и он подумал. «Видно, это не порядочные люди, а какие-то проходимцы. Почему они не хотят подойти поближе? Уж не помышляют ли столкнуть меня в яму? Ну, не сдобровать же им, если они вздумают засунуть голову в пасть тигра. Ладно, сам подойду к ним. Пусть познакомятся с моими кулаками». Широко ступая, он приблизился к толпе. «Мы, ваши ничтожные братья, — заговорили Джань Сань и Ли Сы, — хотим засвидетельствовать вам свое почтение, учитель». С этими словами они стали наступать на него, решив, что один схватит Чжишэня за левую ногу, а другой за правую. Но Лу Чжишэнь не стал ждать и так нападал Ли Сы правой ногой, что тот кубарем полетел в яму. Джань Сань хотел было улизнуть, но Лу Чжишэнь и его настиг ударом левой ноги. Так оба мошенника очутились в грязной яме. Остальные молодчики даже рты раскрыли от изумления и испуга и приготовились бежать, но Лу Чжишэнь закричал: «Кто сдвинется с места, попадет в яму!» После этого никто уже не решился бежать. Им пришлось наблюдать, как Джань Цань и Ли Сы барахтались в мутной жиже. Яма была очень глубока, и бездельники с головы до ног были облеплены всякой мерзостью. На голове у них шевелились черви. «Учитель, прости нас!» — взмолились они, барахтаясь в грязи. «Эй вы, мошенники!» — загремел Лу Чжишэнь. «Живее помогайте своим дружкам! Прощаю вас всех!» Бродяги помогли своим приятелям выбраться из ямы и потащили их к решетке, на которой стоял кувшин из тыквы, наполненный водой. Но от негодяев шло такое зловоние, и они были до того грязны, что к ним невозможно было подойти. Лу Чжишэнь разразился хохотом и сказал: «Эх вы, дурачье! Идите вымойтесь в пруду на огороде, а потом приходите ко мне. Я хочу с вами поговорить». Когда Джань Цань и Ли Сы помылись, приятели напялили на них свою одежду, кто что мог. Затем Лу Чжишэнь снова позвал их. «Заходите, рассаживайтесь. Мне надо сказать вам кое-что». Усевшись, Лу Чжишэнь начал так. «Смотрите вы, окаянное шатие, не вздумайте еще раз выкинуть подобную штуку. Надо быть последним негодяем, чтобы решиться прийти сюда и позволить себе такую наглую выходку». Тогда Джань Цань и Ли Сы, а за ними и все остальные, встали перед Лу Чжишэнем на колени и сказали: «Мы недостойны, как и весь наш народ, испокон веков жили в этих местах, добывая на кусок хлеба азартными играми и попрошайничеством. И в этом огороде находили себе пропитание. Хотя монастырь не раз пытался откупиться от нас деньгами, ничего из этого не выходило. Откуда же вы явились, учитель? Вы обладаете невероятной силой. Мы прежде никогда не видели вас в монастыре, но хотели бы, чтобы с сегодняшнего дня вы стали нашим главарем». «Раньше я был командиром пограничного управления на Западе, в Яньаньфу», — отвечал Лу Чжишэнь. «Служил у большого военачальника, но так как пришлось убить немало людей, я решил уйти из мира. Сюда я пришел с горы Утай, фамилия моя Лу, монашеское имя Чжишэнь. Ваша шайка в 20-30 человек для меня ничто. Я мог бы проложить себе путь и сквозь тысячное вражеское войско». Слова эти вызвали восторженные возгласы бездельников. Затем они почтительно поклонились и ушли.